но государственный театр украден и оскоплен. Театр не есть порождение государства. Театр возник в сферах духовных. Государственный театр — омерзительное кривляние и самовосхваление. Максимилиан Волошин и Антон Сорокин и многие другие выдумыватели и строители общества будущего. Со стороны они производят впечатление авантюристов. Но с чьей стороны, с какой стороны? Со стороны государства и обывателя, что одно и то же. Общество будущего, новое христианство, возникающее из братств, из коктебелей, из странных сект поэтов и художников, и есть единственная реальность жизни — буря Шекспира. Духовная карьера. Можно ли в наше время сделать духовную карьеру? Пожалуйста, поступай в духовную семинарию, академию, закончи ее и валяй, делай духовную карьеру, чего проще. Карьера духовная стоит в одном ряду с партийной, научной, литературной, политической, дипломатической, актерской и прочими карьерами. Что я имею в виду, когда говорю о духовной карьере? Термин очень условный. И все же что? Я имею в виду предрасположенность человека к определенной деятельности, опять условно, среди людей. Помогать другому человеку для этого нужен талант. И талант не просто исполнителя, а талант сотрудника, единомышленника, соучастника. Гуманоиды вступают в контакт с отдельными людьми, как с представителями всех остальных людей. Им не приходит в их гуманоидные головы мысли о том, что в контакт надо вступать с государством, а не с людьми, иначе их никогда не заметят на земле. Клевета Сахарова об афганских событиях, расстрел своих же окруженных и десятки, сотни незахороненных еще со времен Второй мировой, а ведь под это сотни тысяч, миллионы людей прожили, задавлены подозрением, что их отцы, деды, сыны сдались в плен. Эти люди были выведены из активного участия в общественной борьбе и финансово обобраны. Оказалось, государство и не собиралось восстанавливать истину. Под государством я имею в виду военные ведомства. Не сразу мы узнали и о СМЕРШах. Конечно, никто не найдет ни одного приказа о том, чтоб стреляли в спину. Однако стреляли. Детдомовец Матросов бросился на амбразуру. Зоя Космодемьянская, дочь врага народа, приняла мученическую смерть. Никто не узнает истинных причин, истинных подробностей. Однако есть масса документов типа «Прошу считать меня коммунистом». Бюрократизм в нашей армии, дедовщина, уголовщина, выросшая на партийной уголовщине, и на неспособности контролировать армию, шкурничество и равнодушие, спекуляции и контрабанда. Все это пришло на смену террору сверху и рабству сталинщине. Зона. СССР — это огромная зона. Посылками, свиданиями, родственными вызовами, выездами. И совсем не от того, что мы чего-то добились, нас не сажают в лагеря. Просто из страны выкачали все, что было возможно. Теперь стали качать оттуда. Дали послабление, то есть создали возможности спасать и выкупать нас. Менять Буковского на Карвалана, например. Большевикам нужна атомная бомба для того, чтобы удержаться у власти, то есть против своего же народа. Пройдет немного времени, и они начнут шантажировать весь мир, чтобы весь мир умолял нас, народ, не делать революций и терпеть этих упырей и содержать их. Так вот, я готовился к обращению к народу по поводу восстановления храма Христа Спасителя. Через взгляд. Переговоры с Пономаревым затянулись, зашли в тупик. Я для них пока не фигура. Вот когда... Впрочем, скучно об этом. Сижу в Надыме, в хорошенькой деревянной гостиницы, явно для больших людей построенной.